Введение. Человек будущего — это тот, у кого окажется самая долгая память. Фридрих Ницше. «Горе побежденным», — говорили еще древние римляне. «Горе побежденным» означало и означает не только истребление побежденных или превращение их в рабов. Оно означало и означает, что победитель пишет историю победоносной войны, овладевает прошлым, овладевает памятью. Джордж Орвелл — единственный, быть может, западный писатель, понявший глубинную суть советского мира, создал формулу четкую и беспощадную. Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Но английский писатель не был первым. До него первый русский историк-марксист Покровский утверждал: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». С древнейших времен историю писали победители. История Советского Союза — не просто еще один пример, подтверждающий правило. Здесь в наивысшей степени история сознательно и последовательно была поставлена на службу власти. После Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства, национализируются все области жизни. И прежде всего память, история. Память делает человека человеком. Лишенный памяти человек превращается в бесформенную массу, из которой те, кто контролирует прошлое, могут лепить все, что им угодно. Граф Бенкендорф писал: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». Именно с этой точки зрения, полагал он, русская история должна быть рассматриваема и писана. Первый шеф корпуса жандармов был твердо убежден в справедливости этой точки зрения. Алексей Максимович Горький, учивший: «Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина», был твердо убежден в необходимости этой точки зрения. Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 27, страница 333. Фундаментальное учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, как бы опираясь на благие пожелания графа Бенкендорфа, сумело лишить народ памяти. На протяжении нескольких послереволюционных лет была разработана техника манипулирования прошлым, контроля над историей, неизвестная ранее человечеству. Манипулируется и контролируется как российское прошлое, история России и входивших в состав империи народов, так и советское прошлое, история СССР. Впрочем, история СССР, государственного объединения, возникшего в 1922 году, начинается в советских учебниках с истории государства Урарту. Таким образом, судя по этим учебникам, триумфальное шествие к сияющим вершинам зрелого социализма началось у подножья озера Ван в IX веке до нашей эры. Многие западные историки, на словах отвергающие официальную точку зрения советской историографии, в действительности принимают ее. Истоки 1917 года они ищут в неурядицах киевских князей, в татарском иге, в жестокости Ивана IV и беспощадности Петра I, в разорванных Анной Иоанной в 1730 году кондициях, ограничивающих монархическую власть, или в подписании Петром III в 1761 году манифеста о дворянской вольности. Уход в далекое прошлое позволяет советским историкам доказывать, что мечту о социализме лелеяли еще смерди Юрия Долгорукова, а московский князь Иван Калита готовил будущий расцвет столицы, первой в мире страны, победившего социализма. Уход в далекое прошлое позволяет западным историкам тянуть прямую линию от Ивана Васильевича к Иосифу Виссарионовичу, от Малюты Скуратова к Юрию Андропову, легко доказывая таким образом, что Россия со скифских времен неудержимо шла к Октябрьской революции и советской власти. Ибо таков национальный характер русского народа. Нигде больше, по мысли этих ученых, подобное невозможно. Не подлежит сомнению, что исторические события сказываются на жизни народов не только непосредственно, но и много, иногда столетия спустя. Совершенно очевидно, что при изучении истории необходимо учитывать географию, климатические условия, характер почв, национальные черты жителей, формы правления. Сходны для всех современных обществ такие постоянные факторы, как индустриализация, урбанизация, демографические циклы. Учет всех этих факторов оказывается недостаточным при изучении истории советского государства. Специфическая особенность – тотальное воздействие правящей партии на все области жизни в размерах никогда в прошлом неизвестных, определило характер всех советских институтов и характер гомо советикус советского человека. Это тотальное воздействие исказило ход нормальных процессов, присущих современным обществам, и привело к возникновению небывалого в истории общества и государства. Переход от дооктябрьской России к СССР был, как выразился Солженицын, не продолжением, но смертельным изломом хребта, который едва не окончился полной национальной гибелью. История Советского Союза — это история превращения России, страны не лучше и не хуже других, со своими особенностями, но сравнимой во всех отношениях с другими европейскими государствами, в СССР явление, неизвестное ранее человечеству. 25 октября 1917 года начинается новая эпоха. История России кончилась. Ее место заняла история СССР. Новая эпоха начинается для всего человечества, ибо последствия Октябрьского переворота ощутил и ощущает весь мир. История «Homo sapiens», напишет Артур Кестлер, началась с нуля. И можно добавить, отсюда же началась и история «Homo sovieticus».